ослеплять пленных противников существовал и в Византийской империи, с которой Киевская Русь довольно тесно взаимодействовала в духовно-религиозной сфере, в законодательстве и торговле. Русская летопись сказывает, как в 1043 году свара между киевскими и константинопольскими купцами закончилась убийством русских гостей. Киевский великий князь Ярослав Мудрый, годы правления 1019-1054, посчитав оскорблением собственного достоинства, а заодно и своего государства, отказ византийского императора возместить материальный и моральный ущерб, послал сына своего Владимира на греков и дал ему много войска. Погрузил Владимир Ярославич войско на корабли и пустился по Днепру, и тогда Русскому морю, а теперь морю Черному, к берегам Византии торговым путем, издавна освоенным купцами русскими. Морское сражение с византийской эскадрой Владимир выиграл, несмотря на немалые потери от налетевшего шторма и греческого огня. Одержав победу на море, русские корабли направились к устью Дуная, откуда войско продолжало поход на Константинополь по сухопутью, но до Константинополя оно так и не дошло, было разбито на голову, а сдавшихся в плен русских воинов греки ослепили. Причем дальнейшая судьба ослепленных воинов летописца даже не заинтересовала. А вот пример ослепления литературный. В романе «Схватка за Рим» немецкий писатель Феликс Дан описывает обычай предумышленного ослепления в борьбе за власть южных готов. Готы со скандинавского севера пришли на Апеннинский полуостров и, пройдя через всю страну, осели на юге Италии, которая тогда являлась частью Римско-Византийской империи. У берега стояла маленькая лодка. У руля ее стоял закутанный в темный плащ старик. Длинные седые волосы его падали на лицо. Казалось, он спал. Глаза его были закрыты и не открылись даже тогда, когда Амалсунта вошла в лодку. Старик все с закрытыми глазами взял руль. «Галилос», — с беспокойством заметила Амаласунта, — «очень темно. Сможет ли старик управлять в таком тумане?» Вет ничем не помог бы ему. Он ослеп давно-давно. «Я езжу здесь уже 30 лет», — ответил старик. «Ни один зрячий не знает дороги лучше меня». «Так ты и слепорожденный?» «Нет». Теодорих Хамалунг велел ослепить меня. Меня обвинили в том, что герцог Аларих Балт подкупил меня убить короля. «Историки считают, — писал Кондратий Лейко, исследовавший социально-правовые и психологические проблемы, — что слепота особенно возросла в Московии, когда нищенство стало весьма прибыльным промыслом, когда многие, зная о нищелюбии князей и бояр, ослепляли своих детей». Но можно ли придумать что-нибудь еще страшнее? Привыкая от ранних лет добывать пропитание Христовым именем, дети эти становились с годами профессиональными нищими, неспособными к труду, труд презиравшими. Нередко на всю жизнь оседали они вблизи монастырей и боярских усадеб. И лишь те немногие, что посильнее да повыносливее, наслушавшись песен и сказаний калик перехожих, уходили с ними странствовать. Положение тех, кто рос в семье слепым, было, пожалуй, еще хуже. Ведь в семье землевладельца или горожанина, горшочника, цирюльника, оружейника и тому подобное у каждого с рождения, в зависимости от пола и возраста, силы и способности, существовали вполне определенные обязанности по исполнению назначенного князем тягла, повинностей. И если ребенок рождался слепым или терял зрение от болезни или несчастного случая, место ему в этом складывавшемся веками разделении обязанностей не находилось. Он оказывался всего-навсего только лишним ртом в семье, что скоро надоедало всем. А уж когда всем надоедал, нетерпимость к нему других членов семьи возрастала непроизвольно. Грубость нравов лишала слепого сочувствия и сострадания не только в своей семье. Не знал он никакой защиты от унижений, насмешек, издевательств и в своей общине, что городской, что сельской. Человек здесь ценился прежде всего наличием имущества либо грубой физической силой или изворотливостью и хитростью. Тем, собственно, и объясняется грубость нравов простонародья, не знавшего даже элементарной грамоты. Да и обладая слепорожденной или ослепшей в раннем детстве всеми перечисленными преимуществами одновременно при рождении, подняться с колен, выпрямиться община ему бы не дала. Возможно,